Нет. Когда перемещения пошли потоком, мне было 14. Я попадала в разные временные отрезки и всегда слышала от людей там одно и то же. Деревня Алексеевская сожжена полностью, никто из жителей не уцелел. Карательная операция СС – наказание за атаку партизан на патруль. Взрослых перестреляли, а детей заперли в доме на окраине и закидали гранатами. Все погибли. Точнее, почти все. Сердце сжимает ледяным кулаком. Я тоже это видел. Солдаты в противогазах, пальба по всему живому. Играет веселый марш, пулеметчик смеется. Я был уверен, это горячечный бред, галлюцинация. Она качает головой, выпускает колечками дым изо рта. Нет, вы видели реальные события моими глазами. Ту параллельную войну, что шла в другом мире. Боже, как мне было страшно. Сидишь дома, читаешь книгу, через секунду раз, и ты в ином месте, да еще и в ином времени, и терзаешься, вернуть тебя обратно или сгниешь здесь навсегда. Я пыталась выяснить, что со мной происходит. Искала справочную литературу, очень много читала. Глаза мне открыл Демокрит, древнегреческий философ. Министерство просвещения не уверено, считать ли древних греков арийцами, но, по крайней мере, их труды не запрещают. Так вот, Демокрит первый в истории выдвинул предположение. В пустоте хаоса Вселенной имеются и другие миры, и те, что частично схожи с нашими и незнакомые. Они сосуществуют. Это была теория принципа изономии Демокрита. Изономия означает равновероятность. Иначе говоря, если есть этот мир, то появится и другой, с виду такой же, как наш, но там история повернется иначе. Иногда я перемещалась на несколько дней, один раз на неделю. Время нужно чем-то занять. Скитаясь в пространстве, я искала местные книги и школьные учебники. Германия в том мире проиграла войну. Войска Сталина приняли капитуляцию немцев в Берлине, а фюрер, окруженный в бункере, застрелился. Меня не покидает ощущение, что она бредит. Поймите, Ольга, такого не может быть ни в нашем мире, ни в каком-либо другом. Великая Германия обладала лучшей армией Европы. Она втоптала в землю солдат Франции, Польши, Югославии, Греции. Операцию «Тайфун» по штурму столицы Русланда продумали ученики Мольтке, генералы немецкого генштаба. Москва была обречена. Ольга стряхивает пепел, упрямо мотает головой. Нет, там все иначе. Германия разгромлена, расчленена, и больше она уже ни с кем не воевала. На Японию Труман сбросил две атомные бомбы, и император Хирохито сдался Соединенным Штатам. Муссолини партизаны повесили вниз головой, в Нюрнберге вздернули руководство империи. Кроме Гиммлера и Геринга эти отравились. В том мире Ниппон-Коку – страна электроники и туризма, а Германия покупает газ у Русланда. Ну вот это уж точно хрень. Неужели немцы зависят от наших ресурсов? Однако я понимаю, что в данный момент лучше не спорить. Хорошо, пусть так, прерываю я ее. У вас есть объяснение, как вы попали к нам? Она закидывает руки за голову, поудобнее устраиваясь на оранжевой подушке.